Глава 16. Иду по бульвару, прорываясь сквозь режущий ветер. Меня потряхивает так, словно я держусь за оголенный электрический провод. От эмоций, что бушуют во мне, душа горит в агонии, а стук сердца отдается в ушах. Я ушла из клуба минут 15 назад, но до сих пор не могу успокоиться. Перед глазами Рустам и Наиль все еще стоят бок о бок. Не могу осознать, что это произошло наяву, а не в одном из кошмарных снов. Высвободившись из захвата рук Наиля, я повернулась к Эдди и произнесла, игнорируя обоих мужчин: «В следующий раз согласовывай со мной подобные встречи». Девушка стояла и смотрела на меня, опешив. Она была потрясена тем, что мы с Наилем оказались знакомы. «Эвелина приказала не говорить», – попыталась оправдаться она, посмотрев на меня притупленным взглядом. Схватив сумочку, я выбежала из ложи. По телу проносились волны адреналина. Они гнали меня вперед, как метеорит. «Дамла» – услышала свое имя вдогонку, но не смогла разобрать, кто из мужчин меня окликнул. «Мне хотелось только одного, как можно скорее оказаться подальше от них». Я выбежала на улицу, боясь, что Рустам и Наиль пустятся следом. В туманном состоянии я спешно перешла дорогу в неположенном месте. Машин в ночное время было немного, но они тормозили и сигналили, выкрикивая из окон ругательства в мой адрес. Подрагивающими руками я открываю свою сумочку, рыщу в ней, пока не нахожу наушники, распутываю шнур и подключаю к телефону. Мне необходимо заглушить мысли, что жужжат и жалят меня, как сотни пчел. В студенческие годы только это мне и помогало. Чтобы не сойти с ума после вскрывшейся гнусной правды о Наиле, я спасалась от жестокости мира музыкой. Включала ее настолько громко, что переставала слышать не только перешептывания и смешки студентов за спиной, но и себя. Экран телефона расплывается перед глазами. Не разбирая, я включаю первую попавшуюся песню из плейлиста, втыкаю наушники в уши. Заиграла медленная мелодия, я узнаю ее. Эта песня как насмешка судьбы, ее смело можно назвать саундтреком моей жизни». Я чувствую, как горячие дорожки скатываются по моим щекам. Начинаю подпевать ломающимся голосом. «Когда узнаешь людей, твои иллюзии исчезают одна за другой. Увидев правду, со временем чувствуешь вкус ненависти. Не считаешь дни, а они проходят. Живешь, как нет конца, по ночам погружаешься в сон, как в могилу». Я подхожу к одинокой скамейке и сажусь на нее, сбросив туфли. Приподнимаю ноги, прижимаю их к себе. Морской ветер бьет по мне наотмашь, пронизывает до костей, но он не так страшен, как ураган, что бушует внутри. Мысленно уношусь в прошлое. На 10 лет назад. Там я, 18-летняя девочка с разбитым сердцем, лежу на кровати, положив голову на колени мамы. Она перебирает мои волосы руками, позволяя оплакать первую любовь, первое разочарование, первую ошибку. «Пройдет время, и тебе не будет так горько», – утешает меня она. Я слышала отчаяние в ее голосе, знала, что мама с трудом держится, знала, что она подавлена не меньше меня, ненавидела себя за то, что причинила ей боль, рассказав правду, рассказав, как подло меня использовали. «Мам, как я могла поверить ему? Как могла допустить такое?» – глотая слезы, спросила ее. Чувствовала себя грязной, самой грешной на земле. Я содрогалась при мысли, что папа может все узнать. «Это я виновата, я должна была рассказать тебе. Должна была предупредить, что городским мальчикам нельзя доверять». Голос мамы сорвался. «Я виновата, я не доглядела». Ее слезы падали на мое лицо и смешивались с моими. «Я думала, он меня любит. Он так говорил, он...» Я замолчала, вспоминая признание в любви Наиля, его обещания и мечты о нашем будущем. Как легко я во все это поверила. Какой наивной была. Как быстро сдалась ему. Как очаровалась одним лишь взглядом, брошенным на него. Мы столкнулись у дверей университета в первый же день учебы. Все по классике жанра. Конспекты в моих руках полетели вниз. Он помог поднять их и улыбнулся так, что у меня перехватило дыхание. А после Наиль появлялся всюду, где была я. Одаривал улыбками, бросал взгляды, от которых кружила голову день за днем. Я начала думать о нем постоянно, сама искала его глазами. И сердце трепетало, стоило ему лишь оказаться в моем поле зрения. Тогда мне не казалось странным, что самый красивый и популярный парень обратил внимание на замухрышку вроде меня. Откуда девочке-провинциалке из села было знать такие тонкости? Знать, что мальчики, подобные ему, не встречаются и не влюбляются в таких, как я. Затем наступил конец октября, лил сильный дождь. Я стояла у окна и выжидала, когда он закончится. Но все было тщетно. Он казался мне бесконечным. Решив больше не ждать, я выбежала из здания и побежала к остановке. Возле дороги, которую мне предстояло перейти, остановилась иномарка, преграждая путь. Из нее вышел он. «Привет! Садись, я отвезу тебя», — сказал, широко улыбаясь, Наиль. Он словно не замечал ливня, что безжалостно хлестал его по лицу. Я отрицательно покачала головой, не могла произнести ни слова. Стояла, округлив глаза, и не верила, что он заговорил со мной. Наиль обошел свою машину и двинулся ко мне. «Ты что, боишься меня?» – спросил он и встал ко мне вплотную. Взял за подбородок, вынуждая меня приподнять голову и посмотреть на него. Тогда я впервые разглядела цвет его янтарных глаз и поняла, что влюбилась. Мы стояли одни под проливным дождем. Немногочисленные прохожие уже давно укрылись от непогоды. На улице не было даже машин. Казалось, весь мир замер, и в нем нет никого, кроме нас. «Нет», – прошептала я. «Не боюсь, конечно». «Тогда поехали. Я все это время ждал, когда ты выйдешь с универа». Он взял меня за руку и повел к своей машине. Открыл дверь и помог сесть в нее. А я не сопротивлялась, словно под гипнозом, послушно следовала за ним. «Кстати, я Наиль», — сказал он, заняв водительское сиденье. «Знаю». Я смущалась от того, что сидела полностью промокшая в его машине и боялась испачкать ее. Он широко улыбнулся мне, завел мотор и тронулся с места. Происходящее казалось очередной моей фантазией. За прошедший месяц я придумала столько сцен с нашим участием, что это могла оказаться одной из них. Конечно, я знала, что его зовут Наиль Якупов, старшекурсник факультета международных отношений, сын какого-то высокопоставленного чиновника. Наверное, в универе не было ни одного человека, кто бы его не знал. Мои одногруппницы на парах только и делали, что сплетничали, примеряя его фамилию к себе. А я Дамла. Решила, что мне тоже стоит представиться, ведь мое имя он не знал. «Я знаю», — сказал он, удивив меня. «Дамла Азаки». «Самая милая малышка среди всех первокурсниц». От его слов я просто растеклась лужей. Щеки загорелись пламенем. «Милая малышка», — повторила про себя. «У меня абсолютно не было общения с парнями. Только одноклассники, но с ними мы росли вместе, и никто из них не проявлял ко мне интереса. А начиная с 9 класса, я полностью погрузилась в учебу и готовилась к поступлению». По дороге мы вели с ним непринужденную беседу, а когда Наиль довез меня до нашей улицы, остановил машину и долгое время не отпускал. Спрашивал про учебу, про то, откуда я родом, рассказывал мне о себе. Эта поездка с ним стала отправной точкой к моей гибели. На следующий день, когда я, как обычно, шла к остановке, увидела его на том же месте, где он высадил меня вчера. И началась наша история. Он предложил мне встречаться. Начал ухаживать за мной так красиво и незабываемо. Каждый день цветы, милые подарки, походы в кино, кафе. Наши отношения не остались незамеченными моими однокурсниками. Если раньше они не особо интересовались мной, то после этого женская половина откровенно ненавидела и поддевала меня. Меня это не заботило. Я была на 7-м небе от счастья. Центром всей моей жизни стал Наиль Якупов. Я дышала им, думала о нем и скучала, пока сидела на парах, а потом бежала к нему, сломя голову. Первое признание в любви от него было фантастически романтичным. Он заманил меня на крышу университета. Я увидела перед собой множество мерцающих свечей и лепестков роз. «Я тебя люблю», – произнес он, когда мои глаза метнулись на него в восхищении. «Очень люблю тебя, моя малышка Дамла». И я поверила ему. Я не знала, что кто-то может лгать о своих чувствах, что кто-то способен врать о таких важных вещах. Я призналась, что тоже люблю его. Только в отличие от него я не лгала, не притворялась и не играла. Тогда и случился наш первый поцелуй. После этого наши отношения перешли на другой уровень. Поцелуи и прикосновения стали смелее. Мы больше не ходили в кино и кафе, искали места, где могли бы уединиться, где могли целоваться и прикасаться друг к другу. Я познала, что такое страсть, теряла голову, когда его рука оказывалась под моей кофтой и гладила живот. Лишь однажды я испугалась, когда Наиль привез меня на пустой заброшенный пляж, куда мы все чаще стали приезжать. Мы сидели на заднем сиденье машины, и его ладонь впервые проникла под мой бюстгальтер и смяла грудь. «Наиль, не нужно!» Словно испуганный кролик, я постаралась убрать его руку и слезть с его коленей. «Ты что, мне не доверяешь?» – оскорбился он. «Доверяю, просто ты ведь знаешь, нам нельзя переступать грань». Наиль так смотрел на меня, что я чувствовала вину. Где-то в глубине души понимала, что я давно переступила грань разумного. Мне было стыдно смотреть родителям в глаза. Я обманывала их. Говорила, что записалась на дополнительные занятия, поэтому так поздно прихожу домой. Понимала, что если они узнают правду, то сойдут с ума. Но ничего не могла с собой поделать. Впервые я влюбилась и потеряла голову от этих чувств. «Мы не будем переступать грань, малышка», – нежным голосом произнес Наиль. «Просто доверься мне, я хочу сделать тебе приятно. Тебе понравится, обещаю». Он поцеловал меня, вновь залезая под свитер и накрывая грудь рукой, стал поглаживать ее, неотрывно целуя меня. «Ты любишь меня?» – спросил в губы. «Я так люблю тебя, малышка, так хочу тебя. Хочу, чтобы ты доверилась мне». «Да», – ответила я, – «я люблю тебя, безумно люблю». Я действительно ему доверяла. Верила так, как никогда и никому прежде. Все, что происходило между нами, было для меня проявлением любви. Шли месяцы. Он продолжал одаривать меня подарками, говорить о чувствах. Мы много времени проводили вместе, только я и он. Меня не смущало, что он не знакомил меня со своими друзьями, одногруппниками. Я часто замечала их заинтересованные взгляды на себе, но не придавала им значения. Весной родители Наиля подарили ему квартиру, и он переехал в нее. Мы вместе выбирали мебель, покупали разные мелочи и обустраивали ее так, будто будем жить в ней вместе. Наши встречи и времяпровождение в его машине плавно перетекли в новое пространство. В его квартире я готовила нам еду, мы смотрели фильмы, готовились к экзаменам. Мы могли просто сидеть на диване с книгами в руках и читать, а после проверять друг друга. Я старалась, чтобы наши отношения не повлияли на мою учебу. Наиль тоже очень ответственно относился к своим занятиям. Он был на последнем курсе и мечтал устроиться в престижное место. Я же заканчивала первой и готовилась к летней сессии. Мне казалось, что впервые я живу. Все было так прекрасно и чудесно, что мне было сложно поверить в реальность происходящего. Каждое утро просыпалась с мыслью, что это был волшебный сон, но потом брала телефон в руки, видела сообщение от Якупова «Доброе утро, моя малышка» и расплывалась в улыбке от безграничного счастья. Как и просил Наиль, я доверяла ему, когда дело доходило до близости. Мы стали более раскрепощенными. Я уже не шарахалась от каждого его прикосновения к интимным зонам. Я жаждала их. Он приручал меня, как зверька. Его пальцы касались моей плоти и доводили до безумного наслаждения. Но к полноценной близости я не была готова. Боялась, а он меня и не торопил. Наступило лето. Я закрыла все зачеты и экзамены на отлично. А Наиль также на отлично защитил свою дипломную работу. Все было прекрасно. Мы строили совместные планы на каникулы. «Может, познакомишь меня с родителями?» – спросил он однажды. «Я официально попрошу у них разрешения встречаться. Я уже давно хочу этого. И тебе пора с моими познакомиться. Мама будет довольна будущей невесткой», – улыбался он, разглядывая меня. «Почти целый год я скрывала от родителей правду. Они даже не были в курсе, что у меня появился парень. К тому же я боялась не понравиться семье Наиля, поэтому сразу отмела эту идею. К этому моменту я стала понимать, насколько разные у нас социальные положения. Якупов за один поход в магазин спускал месячную зарплату моего отца. Но я надеялась, что все само как-то решится. Он уверял, что все будет хорошо и что его родители не снобы. Был выпускной Наиля, и он настоял, чтобы я пошла с ним. Они с одногруппниками арендовали загородный отель, где должны были провести 2 дня. Я долго не решалась, но в итоге согласилась. Дома сказала, что мы с девочками празднуем окончание учебного года на даче одной из них и что останусь там с ночевкой. Маму с папой не пришлось даже уговаривать». Они доверяли мне беспрекословно и обрадовались, что я наконец-то завела друзей, хотя это было очень далеко от правды. Друзей у меня так и не появилось. Вечеринка в ресторане отеля была очень классной. Они пригласили одного из самых крутых диджеев. Все были красивые, нарядные, и я была не исключением. Тогда я впервые в жизни так нарядилась. Мне нравилось длинное вечернее платье, которое мы купили вместе с Наилем. Я видела, с каким восхищением он смотрит на меня, хотя вокруг были девушки с более эффектной внешностью. Я никого не знала на этой вечеринке, кроме него, но не чувствовала себя чужой. Он уделял все свое внимание мне, словно вокруг нас никого больше и не было. Мы танцевали, смеялись и снова танцевали. Я впервые попробовала шампанское, которым меня угостил его приятель, и алкоголь так ударил в голову, что мне казалось, будто я парю над землей. Я ощутила такой прилив энергии, что когда под утро все стали расходиться, испытала разочарование. Мне хотелось танцевать и танцевать, но Наиль забрал меня и отвел в номер. Оставшись там наедине, он слил нас в долгожданном поцелуе. Я тогда еще не понимала, что со мной происходит, но его губы в ту ночь казались особенно вкусными. Мне хотелось еще и еще. Я целовала его неистово, пылко и поощряла все прикосновения, как никогда раньше. Я потянулась к его рубашке, расстегнула и стянула ее с плеч. Прижималась к нему телом и терлась, сама не зная, чего хочу. Мною владела какая-то неизведанная похоть. С каждым его прикосновением по моему телу разливалась обжигающая лава. Вся кожа горела и была невообразимо чувствительной. Когда мы оказались в кровати полностью обнаженными, Наиль навис надо мной и спросил: «Уверена, что хочешь этого, малышка?» Я, не раздумывая, ответила: «Да». В этот момент в голове вообще не было каких-либо мыслей, только темные желания. «Хорошо, тогда не бойся. Я сделаю больно только один раз, а потом никогда. Я никогда не причиню тебе боли. Обещаю. Я люблю тебя, малышка. Я так тебя люблю». И я поверила и доверилась ему. У меня даже сомнений не было. «Я тоже тебя люблю», — сказала я в тот момент, когда внизу живота случился взрыв. Такой боли я никогда в своей жизни не испытывала. Из глаз брызнули слезы. Мне казалось, что я умираю. Пыталась спихнуть себя Наиля, но он был неподвижен, как скала. «Тише, сейчас все пройдет, просто доверяй мне», — сказал он, поцеловав капли слез на моем лице. «Обещаю, больно только в этот раз. Больше никогда не будет». И не соврал ведь. Физическую боль он больше не причинил, только душевную. Я затихла. Тогда еще не знала, что пожалею о случившемся уже через несколько часов, что скоро пойму, что Наиль не любовь всей моей жизни, а обман и мираж, что он тот, из-за кого в моем сердце впервые поселится зло, что я повзрослею после этой ночи и возненавижу всех богатых людей, для которых такие, как я, лишь расходный материал в их грязных играх.